Решающие сражения. Лента времени. 8.01 по североамериканскому летнему тихоокеанскому времени. 17 июня 2016 года. И продолжается. Эрин вжимается спиной в колонну, высовываясь только, чтобы прицелиться, выстрелить и тут же вернуться в исходную позицию. «Ли, все кончено!» — кричит она. «Они точно проявятся! Беги отсюда! И, может быть, к тому времени, как они начнут пробираться за Ридом, ты сможешь убежать достаточно далеко!» «Глупое, наивное дитя!» — отвечает Ли. «Они не проявятся! Рид уже отбирает у них доктрину! Ты выбрала не ту сторону! Я была о тебе лучшего мнения!» «Я выбрала не ту сторону, когда вы убили Даррена!» Она в очередной раз выглядывает из-за колонны и в очередной раз стреляет, следуя хаотическим нитям сражения, которые ощущает в пространстве. На сей раз за ее выстрелом следует гулкий звук падения тела, будто об пол ударился мешок цемента. На миг, такой крошечный, трепетный миг, она позволяет себе надеяться, что это все, что все закончилось, что она победила. Но затем Ли полным отвращения голосом произносит. «Ты только что застрелила вполне приличного алхимика, а у нас даже нет возможности разобрать его на части. Вот почему ты бесполезна, Эрин, ты расточительна. Ты всегда была просто тупым инструментом». Ее голос приближается. Эрин покидает прикрытие и бежит к следующей колонне. Ненамного, но все же обгоняя сияющие полоски хаоса, которые могли бы открыть ее выстрелом Ли. Битва — это сетка. Эрин не может видеть траектории собственных выстрелов. Это слишком походило бы на порядок. Но она может избегать ярких и бьющих током мест, где порядок повержен. Она может делать это вечно. По крайней мере, она на это надеется. «Прекрати убегать, выходи и бейся лицом к лицу!» Ли начинает злиться. «Хорошо. Люди в гневе совершают больше ошибок, больше промахов. Они роняют вещи, теряют бдительность, теряют темп». Ли оставалась спокойной и хладнокровной достаточно долго. Эрин готова к тому, что она изменится. «Нет. Не понимаю, почему ты вдруг стала такой неразумной? Я воспитывала тебя иначе». Эрин останавливается, перегибается через колонну и дважды стреляет в Ли, которая подозрительно легко отступает. «Ты вообще меня не воспитывала!» «Воспитывала, насколько было возможно». Эрин слишком поздно понимает, что попалась в ловушку. Тяжелая рука ложится ей на плечо, и она смотрит в пустое лицо голема. Она изо всех сил пытается вырваться, наблюдая, как Ли Барроу идет к ним, спокойная и жестокая, как кошка на охоте. Она все еще пытается вырваться, когда стена напротив нее истончается и практически исчезает, превращаясь в сияющий серебряный экран. Ее ресницы распахиваются, и она ничего не может с этим поделать. Ли улыбается. Плавным, словно отработанным движением, она разворачивается и стреляет сквозь тонкий золотой экран стены, успевая дважды спустить курок, прежде чем камень снова твердеет. «Вот так!» — говорит она, снова глядя на Эрин, самодовольно и победно улыбаясь. «Похоже, некоторые вещи только что действительно прояснились, не так ли?» «Так. На чем мы остановились?» Эйвери сделал шаг вперед. Колени у него дрожали. Зубы выбивали барабанную дробь. Казалось, будто весь его скелет ломается в суставах и вот-вот осыплется на пол грудой костей. Ему хотелось развернуться. Ему хотелось убежать. Ему было не место здесь. Но цып цеплялась за прутья своей клетки, и он почти видел, как у нее под кожей пробиваются черные перья. Пытаясь вырваться на свободу и превратить ее в девочку-ворону, как и всех остальных. Но если бы он позволил этому случиться, она уже не была бы цып. она стала бы другой, чужой, дикой и точно не его цып. Он не так уж долго знал ее, чтобы так сильно за нее переживать, но все равно переживал. Он не мог позволить пажу заполучить ее. «Ты должна ее вернуть!» — сказал он. «Она мой друг, и она не твоя собственность!» Паж, застывший хвост, улыбнулась. «И почему же я должна это сделать?» — спросила она. «Потому что...» — Эйвери набрал побольше воздуха в легкие. «Потому что я прошу, и потому что я раскромсаю тебя на куски, если ты ее не отпустишь!» А Дебора Бейкер за лесоградной стеной.